Волшебство перемен. Как много обещаний и клятв, данных себе, ты не сдержала. Как часто то, что ты хотела сделать сегодня, откладывала на завтра, а завтра переносила свои дела на послезавтра. Однако существует лишь одно время, когда ты можешь измениться. Сейчас. Ты создаешь себя каждое мгновение, и каждая минута — твой шанс измениться. Но достаточно ли ты прилагаешь усилий, чтобы стать лучше? Если сейчас ты отложишь то, что поможет тебе измениться, то и в будущем ты продолжишь лишь откладывать свои дела и никогда не начнешь меняться. Но если тебе удастся преодолеть вялость, которая сковала твои ноги, и сделать первый шаг, то ты станешь той, кто день ото дня продвигается все дальше и дальше. Человек, который всегда осторожничал и не жил сегодняшним днем, однажды обнаружит, что он много лет стоит на одной точке, а прожитая им жизнь ничем не наполнена. Секрет волшебства перемен прост. Действуй, как только приняла решение. Приступай к выполнению задуманного, прежде чем лень или отговорки помешают тебе. Искреннее желание измениться и расставание с устарелыми привычками будут первым шагом к переменам, который приведет тебя к счастью. Не дай этому желанию угаснуть в пучине сомнений и бездействия, чтобы сегодняшняя нерешимость не превратилась в сожаление до конца жизни. Прямо сейчас стисни зубы и шагни вперед. И этот шаг перевернет твою жизнь на 180 градусов. Если у тебя есть дела, которые ты все это время откладывала, я хочу, чтобы ты на время отложила эту аудиокнигу и, не подаваясь ни на какие оправдания и отговорки, прямо сейчас сделала шаг. Без этого в твоей жизни не будет перемен. Обернувшись на вчерашний день, ты будешь бесконечно сожалеть о несделанном, стыдить себя за отсутствие перемен и увязать все глубже в самобичевании. Все в порядке. Даже маленький шаг вперед укрепит твое желание измениться и поможет на пути к совершенствованию. Поэтому все хорошо. И сделать этот шаг переменам тебе помогут не застарелые привычки, сдерживающие тебя, а сила воли, которая намного крепче них. Если ты живешь воспоминаниями о прошлом или все время грезишь о будущем, вспомни, что единственное время, когда ты можешь измениться, — только сейчас. Бесконечные отговорки и оправдания дают тебе возможность переносить дела на завтра, которые затем ты еще немного откладываешь. Но помни, если бесконечно откладывать на завтра, то однажды ты заметишь, что за столько прожитых лет ты не сделала ни шага вперед. Чтобы этот шаг к лучшему будущему смог изменить всю твою жизнь, и ты обрела счастье, став тем, кем ты хочешь быть, нужно шагнуть вперед, преодолевая бездействие. И сделать это нужно прямо сейчас. Разгони мрачные тени бездействия, окружающие твою жизнь, озари все теплым светом своей воли и погрузись в волны радости перемен. Не причиняй себе боль угрызениями совести от того, что не можешь сделать шаг. Ты слишком важна и ценна для этого. Когда у тебя нет сил, не нужно спешить. Нужно найти то, что тебя вытащит из болота бездействия, чтобы ты окончательно не увязла в нем. Поэтому обними ту себя, кто ценна и прекрасна такая, какая она есть сейчас, и с этой любовью к себе сделай шаг вперед. Даже когда кажется, что ты не в силах оставить все в прошлом, когда бездействие ложится на плечи непомерным грузом, не сдавайся. Ради своей бесценной жизни, ради стремления к переменам ты должна преодолеть бездействие. Собери волю в кулак. Потому что если сейчас ты не сможешь сделать шаг, ты не сделаешь его никогда. Ты выцветишь, так и не засияв. Но ты слишком важна и ценна для этого. Так пусть твоя жизнь засияет еще ярче от этого шага перемен.